Глава 22. В поисках ядер. Часть 2. Гравитационные ладони появились недалеко от бутона. По приказу Лианга они начали расти и опускаться, приближаясь к цветку. Лианг взбудораженно задышал. «Не верится, что я атакую в одиночку трех опасных монстров!» Пробормотал он и надавил руками вниз. Гравитационные ладони рухнули на бутон. Бабочки засуетились, замахали крыльями. Одна из них выстрелила сгустками плазмы, но смертоносные снаряды пролетели сквозь ладони. Бах! Земля содрогнулась, когда ладони в нее врезались. Через их полупрозрачную поверхность мы видели, как тела бабочек ломаются, а цветок сминается. Расчеты оказались верными, монстры не успели среагировать, они не поняли, что вообще происходит. Тупые бабочки. «Офигеть!» – выдохнул Лианг. «Они умерли, что ли? Вот так легко?» «Да», — я медленно спустился, внимательно всматриваясь в тела бабочек. В изначальном мире у каждого монстра своя слабость. Кто-то медленный, кто-то сильно восприимчив к огню или ядам, а кто-то хрупкий, как бабочки. Но их слабость компенсируется невероятной атакующей способностью. Аккуратно приземлившись рядом с первым монстром в середину цветка, я трансформировал свою руку в когтистую лапу и разрезал тело бабочки. Вытащил ядро и сразу же приложил его к татуировке. Выберите ДНК. Человек сильный, частота 10,8%. Байху, повелитель ветра, частота 10,3%. Белый шелкопряд, повелитель монстров, частота 9,98%. Я отменил навык и без размышлений выбрал третий вариант. Способность активировалась сама собой. Моя ДНК начала сливаться с ДНК шелкопряда. Кровь привычно закипела, голова слегка закружилась, от виска до виска прострелила болью. Я прикрыл глаза и несколько секунд терпел трансформацию мозга. В моем сознании 9 ментальных нитей, одна до сих пор у гигантской гориллы, начали меняться. Они свернулись в шар и стали зыбкими, эфемерными. Что-то новенькое, никогда о таком не слышал. Проверил статус и увидел, как одна из строчек изменилась. Дополнительный навык «Ментальные вихри» — 10. «Владислав!» — крикнул Лианг. Что-то зашелестело, на меня набежала тень. Цветок закрывался, причем делал это невероятно быстро. Из трех сердцевин выстрелила пыльца. Сейчас ДНК Байху была неактивна, поэтому взлететь я не мог. Но и от слияния с шелкопрядом были свои плюсы. Моя реакция на атаку цветка оказалась молниеносной. Из головы выстрелили все ментальные вихри, три вошли в сердцевины, остальные просто пронеслись по телу растения. Я ощутил сопротивление, у цветка было аж три мозга, и каждый обладал сознанием. Хотя, какой это цветок? Это самый настоящий разумный монстр, причем неизвестный мне. У меня закружилась голова, я упал на колени, перед глазами все поплыло. Через силу, собрав волю в кулак, я велел цветку прекратить атаку и раскрыться. Он выполнил мой приказ. 6 свободных ментальных вихрей залетели обратно мне в голову. Я полностью подчинил монстра, сделал его своим слугой, если так можно сказать. «Владислав», — Лианг спустился и бросился ко мне. «Мои гравитационные ладони не смогли остановить цветок». «Вали отсюда!» — прохрипел я. Но было поздно. Лианг тоже грохнулся, неспособный поддерживать навык. «Чертова пыльца, она полностью лишает сил». «Цветок уже не атаковал нас. Пыльца – это только первая стадия. Не знаю, что должно было случиться после закрытия цветка, и не хочу знать. В прошлой жизни монстры растения встречались крайне редко. И Хэнк, гад проклятый, не рассказал никому об этих бутонах». «Япш!» – пробормотал Лианг, едва шевеля губами. «Я, наконец-то, смог активировать слияние ДНК. Вокруг меня сразу же засвистел ветер. Но пока взять над ним контроль не получалось, я мог лишь тратить нейтрины и надеяться, что ветер отнесет пыльцу подальше. Отходили мы от цветка долго, особенно Лианг. Мне хватило 40 минут, чтобы частично восстановиться. Первым делом я побрел к телам бабочек, надо поторопиться и вытащить ядра. Чем выше ступень эволюции у монстра, тем дольше ядро сохраняется после его смерти. У разумных оно может растворяться до 3 часов, если не трогать труп». Я убрал ядра в кубы и собрал тела бабочек в одном месте. Такой ценный ресурс нельзя оставлять. Лианг все еще лежал. Но сейчас он мог хотя бы шевелиться. Возникла мысль, а может одному слетать до второго цветка? Но я быстро ее отмел. Слишком опасно даже с моими ментальными вихрями. Вспомнив о них, я не смог сдержать улыбки. Ментальные вихри – это мутация, такого навыка вообще не должно существовать. Видимо, ментальные нити трансформировались под влиянием ДНК Байху. Я пока не могу в полной мере оценить силу этой способности, но одно ясно точно – ментальный вихрь не слабо бьет по мозгам. Против сильного противника, если у него нет защиты от психических воздействий, вихри могут сыграть ключевую роль в битве. Я проверил свою шкалу нейтрино – меньше 15%. «А-ля-ля!» – протянул Лианг, зачмокал губами и захрапел. И я тоже решил поспать, приказав цветку охранять нас. Вряд ли в ближайшее время кто-то из разумных сунется на территорию бабочек, а восстановить запас нейтрино необходимо. Я лег, устроившись поудобнее, прикрыл глаза. А когда открыл их, прошло уже 3 часа. «Вставай!» – легонько потормошив храпящего Лианга, у которого слюни текли по щеке, я сел. «А?» Лианг вздрогнул и открыл глаза. «Я в раю или в аду?» «Владислав, ты ангел, да?» «Я знал, что ты посланник или бога, или дьявола». «Мы в животе огромного монстра», — спокойно ответил я. «И нам надо выбраться отсюда. Монстр ушел глубоко под землю и заснул. Скорее всего, мы с тобой состаримся тут». Я встал и потянулся. «А?» — Лианг захныкал. «Владислав, почему ты не девушка? Как мы с тобой?» «Все», — я пнул Лианга, — «вставай, пора дальше лететь. Сколько у тебя нейтрино?» Лучи несуществующего солнца окутали нас, цветок раскрывался по моей команде. «Так мы не в животе монстра?» — удивился Лианг, вскочив на ноги. «То есть ты пошутил, да?» «Полетели уже», — я активировал навык и выбрал ДНК Байху, взлетел. «У меня 50%!» — Лианг создал 2 гравитационные ладони. «Должно хватить», — я поднялся над цветком и вдохнул свежий воздух. «Слушай, а мы, получается, на несколько часов вырубились? Что вообще произошло?» Лианг поравнялся со мной. «Ты вырубился, а я подчинил монстра и поспал». «Поспал? Тут, где полно разумных монстров?» Лианг удивленно уставился на меня. «А если бы нас сожрали, и мы просто оставим тела разумных там? Может, я выйду с ними и продам, денег заработаю? Трупы бабочек никуда не денутся, мы еще вернемся сюда». «Полетели, Лианг, хватит болтать». «А куда мы?» «Тут должен быть еще один цветок и 3 бабочки. Я не опасался, что мы проиграем. Да, в первый раз вышла накладка с бутоном, и если бы не ментальные вихри, я бы погиб, определенно. Хэнк, тварь такая, открыто врал об этих цветах. Но ничего, сейчас-то все должно быть в порядке». Второй бутон мы нашли быстро. Он был крупнее, чем первый. «Так», я пригляделся к расцветке бабочек. «Смотри, какая огромная!» Лианг ткнул пальцем в монстра. «Она 5 метров в высоту. Такая же, как на том цветке. Да, может превратиться в плазму. И самое опасное среди этой тройки», я согласился. «А вон та, которая вся красная, совсем мелкая. Лазерная бабочка. А сколько вообще таких бабочек, которые с силой ядерного атомоса? Плазменная, огненная, лазерная, радиоактивная, взрывная и световая. Оранжевая взрывная. Может взмахами крыльев создавать взрывы». Я передернул плечами, представив, что случится, если позволить такой бабочке размножиться на 10 маленьких, каждая из которых будет обладать хотя бы частью способностей оригинала. «Как действуем?» «Подготовь ладони, я постараюсь подчинить всех». «Подчинить? Что за нечестная способность?» – возмутился Лианг. Но гравитационные ладони создал. «Слушай, а может тебе собрать коллекцию ядерных бабочек? Ты же тогда непобедимый будешь, легко убьешь кого угодно». «Готов? Начинаю». Я активировал слияние ДНК и выпустил 6 ментальных вихрей. Лианг увидел лишь легкое колебание воздуха. Я же наблюдал, как серо-неоновые потоки ветра упали вниз, разом атакуя всех, и цветок с 3 мозгами, и бабочек. Первой сдалась лазерная. По моему приказу она взмахнула крыльями и взлетела. Вспышка! Плазменная бабочка засияла, ее тело полностью трансформировалось, и, к моему удивлению, ментальный вихрь просто сгорел. Цветок с неохотой подчинился мне, а вот взрывная еще сопротивлялась. «Атакуй!» — крикнул я, понимая, что переоценил свои возможности. «И активируй пирамиду!» Взмах. Плазменная бабочка затрепетала и раздвоилась, став немного меньше. Черт, дихотомия. Две гигантские ладони обрушились на взрывную бабочку, которую я только-только подчинил, и переломали ее. Монстр умер мгновенно. А вот плазменные бабочки даже не почувствовали атаки. Они уже полностью трансформировались, у них больше не было костей и плоти, лишь плазма. Два лазера прошли сквозь плазменную, не причинив ей вреда. И я велел лазерной лететь в сторону горы и ждать меня. А цветок начал закрываться. Ему был дан приказ задержать бабочек настолько, насколько это вообще возможно. Взмах. Каждая из двух плазменных снова раздвоилась, и теперь их было четыре. Взмах. Восемь. «Уходи в пирамиду быстро!» — крикнул я, устремившись к первому цветку. Я не жалел нейтрино, для меня сейчас главная скорость. Что-то вспыхнуло, и Лианг заорал, нижняя часть его тела полностью испарилась, а в следующее мгновение он исчез в портале. У меня внутри все похолодело от ужаса. Я уже давно активировал пирамиду и был уверен, что успею в случае опасности телепортироваться. Но плазменные бабочки были слишком быстры. Окруженный ураганным ветром, я несся к цветку, держа ладонь перед собой. Пальцы едва не касались пирамиды. Плазменные бабочки сожгли бутон и разлетелись во все стороны, сейчас их было несколько десятков. Если замечу, что хотя бы одна нацелилась на меня, сразу же коснусь пирамиды и вернусь. Я добрался до цветка и приземлился у трупов бабочек. Положил на них руки и перед тем, как вернуться на землю, забрал все ментальные вихри из бутона. У него нет шанса выжить, плазменные бабочки устроят здесь форменный Армагеддон. Только оказавшись в пирамиде с трупами бабочек у ног, я смог вздохнуть с облегчением, но затем сразу же вышел и попытался связаться с Лиангом. Он не отвечал. На экране смартфона высветилось имя деда, я ответил. «Ты жив?» – раздался тревожный голос. «Да, что с Лиангом?» «Откачивают. Парень лишился ног. Что с вами случилось?» «Плазменная бабочка», — я прокашлялся. «Он жив, это главное. Сделаем нитью сильной, и она понемногу восстановит его ноги». «Живо ко мне!» — гаркнул дед и отключился. Я прикрыл глаза. Плазменная бабочка среагировала слишком быстро. Но успела бы она сделать то же самое, атакуя Лианг вместо меня. Я отогнал от себя эти мысли. Подобных цветков на большом хребте пика Синшан 4. Два ближе к нашей горе, еще два к соседней горе Сизого Тумана. И все четыре цветка в прошлой жизни были уничтожены отрядами эвольверов. С первым разобрался Хэнк, а с остальными неизвестно кто. Информация не сохранилась. Плазменная оказалась слишком умной для бабочки. Такие исключения изредка попадаются. Их можно сравнить с гениями среди людей. Мама уже отбыла к себе, поэтому встретил меня только дед. «Ты понимаешь, что мальчику чуть самое дорогое не сожгло?» — сходу начал он. «Чуть выше на пару сантиметров, и все. Хорошо хоть, что он азиат, а не...» «Можешь сообщить всем ребятам его местоположение?» — прервал я деда. «Надо будет навестить его. Лиангу очень не повезло, он не сможет в ближайшее время ходить». «Пусть благодарит христианского бога, что жив остался», — буркнул дед, поджав губы. «Ничего, справится. Он хоть и бомж, но не слабак. Что там у тебя?» «Я принес три трупа разумных. Не знаю, что с ними сделать можно». «На эксперименты пущу, куда их еще?» — недовольно проворчал дед. «В нашей лаборатории недавно установили, что земные животные под воздействием мяса монстров начинают помаленьку изменяться. Становятся крупнее, их когти и кости крепчают. Но если скормить мясо вожака, животное умрет. Поэтому надо помаленьку, по капле. А одежду сделать не получится, уточнил я. Из крыльев бабочки выйдут отличные огнеупорные халаты. И яркие, как ты любишь». Дед задумался. «Это что же получается? Я лев бабочку натяну на себя? А почему нет? Можно попробовать». Его взгляд прояснился. «Но нужны специалисты, таких пока нет. Мы вообще впервые тела разумных получили. Поэтому придется пустить на эксперименты. Но как только научимся с ними работать, возьмешь сачок и пойдешь бабочек ловить. Понял, бомж неблагодарный?» Дед опять разозлился. «Где мои ядра? А ну сюда давай!» — заорал он, заплевав меня. «Потерпи еще, я недовольно вытер лицо. Будут тебе ядра. Сам видишь, как с Лиангом получилось. Каждый разумный очень опасен. К нему нужен индивидуальный подход. А ядра из тех трупов? Вкрадчиво поинтересовался дед. Я усилю ими синдикат. Сегодня же мы пойдем охотиться на других разумных. Хочу, чтобы каждый из ребят стал сильным перед тем, как к Лиангу поедем. День-два займет. И снова кто-нибудь без ног останется, помрачнел дед. Первое время всегда будет опасно. Мы все рискуем. И да, Лианг очень помог с теми бабочками. По сути, это он убил разумных. Помоги ему с его фондом и денег дай. Я потом тоже отправлю. Надо со счетами своими свериться. Денег дай, дед погрозил мне пальцем. Это плохие слова. Никогда такое мне не говори, понял? Иначе все деньги заберу, бомжом оставлю. Да-да, все, я ушел. Стой! А кто получит те два ядра? На лице деда проступило любопытство. Он стал похож на усатого любопытного ребенка. Бам! В окно врезался белый ворон и медленно сполз вниз. «Видал? Будущая армия монстров растет!» — гордо похвастался дед. «Ну так что?» «Мирослава и Думиса получат ядра», — усмехнулся я и вышел. «Мне интересно, какие дополнительные навыки откроют ребята. После того, как Эвольвер становится человеком сильным, его возможности сильно расширяются и появляются разные пути эволюции. На примере Мирославы кто-то из полиосов магнита может открыть магнитные бури, с помощью которых легко сотнями убивать людей и зверей. Кто-то поиск металла. Он начнет чувствовать залежи руды глубоко под землей. Его связь с металлом усилится. Я быстро добрался до пирамиды, а оттуда вошел в изначальный мир. После этого полетел в сторону змей. Среди них мало особей, которые способны вести бой в воздухе, поэтому проблем возникнуть не должно. К слову о змеях. Эти твари продолжили продвигаться вперед, хоть и гораздо медленнее. Они расползлись во все стороны и потеряли свое главное преимущество – плотность покрытия. Раньше на 10 квадратных метров можно было встретить от 3 до 6 змей, а сейчас одну, максимум две. Благодаря этому монстры горы смогли дать им отпор. Люди же пока не высовывались. Земля, занятая змеями, не изменилась. Все те же деревья, редкие скалы и озера. Змеи не насекомые, они любят природу. Пролетая над разрушенным поселением мэра Ханшахатри, кстати, как он там, я активировал слияние ДНК. У меня осталось всего 3 свободных ментальных вихря. Один у гориллы, один у бабочки, еще 5 сгорели от плазменной бабочки. Точнее, при мне сгорел один вихрь. Но уверен, что на том участке спуска сейчас творится ад, и уцелеть вихри не могли. Но все пошло совсем не так, как я планировал. Как только ДНК шелкопряда достаточно глубоко внедрилась в мою и зрение изменилось, я невольно ахнул. Нити. Сотни розовых ментальных нитей тянулись от вожаков змей и смыкались в одной точке у начала спуска. Я сразу понял, в чем дело. Еще один шелкопряд, повелитель монстров. Но откуда? Я хотел рвануть обратно, но помедлил. Шелкопряд-то, вожак. Неразумный, а вожак. Я это по нитям вижу, они точно такие же, как были у меня. В них нет силы разумного. А это значит, можно попробовать подчинить шелкопряда. И тогда эта армия змей станет моей? В голове сразу возникла идея, как ради личной выгоды можно использовать этих монстров. Но сперва надо попытаться подчинить шелкопряда. Хоть он и вожак, но в ментальном плане недалек от разумного, поэтому будет непросто. Приняв решение, я устремился прямо к точке, в которую сходились все розовые нити.